Неосуществимая сельскохозяйственная реформа. Принятый Верховным Советом СССР в марте 1946 года план реконструкции не внес окончательной ясности в вопрос выбора того или иного пути. Утвержденные им показатели экономического роста впечатляли, при этом, на первый взгляд, казались более реалистичными, чем цифры довоенных планов. По сравнению с уровнем 1940 года предусматривалось увеличение продукции сельского хозяйства на 27%, промышленной продукции на 38%, производительности труда на 36%, национального дохода на 38%. Уже осенью 1946 года, вследствие неурожая, менее 40 миллионов тонн, обусловленного отчасти ужасной засухой, а отчасти катастрофическим провалом опыта дробного управления, каждый колхоз, подчиненный с начала 1946 года одновременно Совет по делам колхозов и трем министерствам, должен был выращивать многие культуры, что не всегда соответствовало местным возможностям, правительство решило снова прибрать к рукам крестьянство, контроль над которым в годы войны был до известной степени ослаблен. Была развернута широкая кампания по развитию в колхозах сети партийных ячеек. Одновременно комиссия по делам колхозов, созданная 19 сентября 1946 года и руководимая Андреевым, проводившим в 30-х годах коллективизацию на Кавказе, а с 43 по 46 год являвшегося наркомом земледелия, получила задание принять все меры к ликвидации нарушений колхозного устава. Только за 1946 год 4,7 миллиона гектаров земель, незаконно присвоенных колхозниками, были возвращены в колхозный фонд. С 47 по 49 год таким же образом были отобраны еще 5,9 миллиона гектаров. Эти меры полностью разрушили достаточно зыбкое доверие к правительству, возникшее на селе во время войны и сразу после нее. В 47-48 годах правительство прибегло в отношении колхозников к мерам принуждения, которые напомнили им о худших временах первой пятилетки. Два указа, принятые 4 июня 47 года, и близкие по духу и букве к знаменитому закону от 7 августа 32 года, предусматривали от 5 до 25 лет лагерей за всякое посягательство на государственную или колхозную собственность. В 48 году колхозникам было настоятельно рекомендовано продать государству мелкий скот, который им было разрешено держать колхозным уставом. Как следствие, за полгода было тайком забито более 2 миллионов голов скота. Были сильно повышены сборы и налоги с доходов от продаж на свободном рынке. К тому же торговать на рынке можно было только при наличии специального разрешения, подтверждавшего, что соответствующий колхоз полностью выполнил свои обязательства перед государством. В то время как размер обязательных поставок каждый год возрастал, цены, которые государство платило колхозам за сельскохозяйственную продукцию, оставались вплоть до 52 года ниже уровня 40 года и возмещали, например, в случае производства зерновых только 1/7 себестоимости. Денежная реформа декабря 47 года, заключавшаяся в обмене банковских билетов 10 старых рублей за один новый, проходила на условиях, более выгодных для вкладчиков сберегательных касс. 1 за 1 — до 3000 рублей, 3 за 2 — от 3000 до 10 000 рублей, 2 за 1 — для вкладов свыше 10 000. Именно поэтому исключительно сильно реформа ударила по крестьянам, которые деньги, вырученные во время войны, и особенно в 45-46 годах, когда цены на свободном рынке были особенно выгодными, хранили у себя, а не в сберкассах, поскольку не осмеливались заявить о своих накоплениях. Успех этой акции засвидетельствовал тот факт, что около трети денежной массы, не было представлено владельцами в государственные банки. Все эти меры стимулировали массовый отток крестьян в города. Около 8 миллионов сельских жителей покинули свои деревни в 46-53 годах. В конце 49 года экономическое и финансовое положение колхозов настолько ухудшилось, что правительству пришлось разработать ряд реформ. В 50-м и 51-м годах были проведены дискуссии о сельскохозяйственной политике и мерах, которые было необходимо принять. Отвечавший за аграрную политику Андреев был заменен другим специалистом по сельскому хозяйству Хрущевым, который до назначения в 49-м году первым секретарем Московского обкома ВКПБ и секретарем ЦК партии занимал посты первого секретаря ЦК Компартии Украины 38-49 годы и председателя Совета министров Украинской ССР в 44-47 годах. 19 февраля 50-го года «Правда» опубликовала статью, посвященную фундаментальному вопросу о том, какая форма организации труда колхозников лучше — звено или бригада. Обсуждение было острым, поскольку ставился вопрос о всей организации колхозного производства, существовавшей с 1939 года. С конца 30-х годов власти пребывали в уверенности, что звено — маленькая бригада, которая в большинстве случаев состояла из членов одной семьи, является наиболее эффективной в человеческом и техническом планах структурной единицей в условиях недостаточно механизированного сельского хозяйства, когда личная инициатива оставалась решающим фактором прогресса. Вопреки этому, статья «Правды» утверждала, что звено возрождало полностью ошибочную концепцию, которая вела прежде всего к укреплению индивидуализма и семейной солидарности в ущерб коллективному сознанию. С весны 50-го года колхозная администрация положила конец самостоятельности звеньев, в очередной раз вызвав глубокое недовольство крестьянства и дезорганизовав сельскохозяйственные работы. 8 марта 50-го года Хрущев опубликовал в «Правде» план укрупнения колхозов, который исходил из тех же целей, что и реорганизация внутри колхозной производственной структуры — усилить политический и экономический контроль на селе. Последовавшие за постановлением от 30 мая 50-го года меры по укрупнению колхозов были проведены очень быстро. За один год количество колхозов сократилось с 252 тысяч до 121 тысячи и до 94 тысяч к концу 52-го года. Они сопровождались новым и значительным уменьшением индивидуальных наделов крестьян. Власти сократили также натуральную оплату, которая составляла значительную часть колхозного заработка и считалась большой ценностью, поскольку давала крестьянам возможность продавать излишки продуктов на рынках по высоким ценам. Если упразднение звеньев и укрупнение колхозов частично решали проблему обеспечения сельского хозяйства кадрами, особенно политическими, в 1952 году три четверти укрупненных колхозов имели партийные организации, тогда как после окончания войны партии-ячейки имелись только в одном колхозе из семи, то с экономической стороны эти меры были плохо обоснованы. В отсталых районах с малочисленным населением от Белоруссии до Верхней Волги они лишь усилили недовольство и сопротивление крестьян, делая иллюзорным всякий прогресс сельского хозяйства. Инициатор этих реформ Хрущев рассчитывал закончить начатое им дело радикальным и утопическим изменением всего уклада крестьянской жизни. 4 марта 1951 года «Правда» опубликовала проект создания агрогородов, изложенный Хрущевым в конце января в одном из выступлений. Агрогород мыслился настоящим городом, в котором крестьяне, переселенные из своих изб, должны были вести городскую жизнь в многоквартирных домах, вдалеке от своих индивидуальных наделов. Склоненные к новому городскому образу жизни комфортом и коммунальными услугами, крестьяне в то же время распрощались бы со своей столь живучей индивидуалистической психологией и стали бы обычными трудящимися, включенными в коллектив. Таким образом, этот проект решал сразу две проблемы. Трансформируя крестьянское сознание, он уничтожал крестьянина как такового. Одновременно стиралась разница между сельским и городским трудом, между крестьянином и рабочим, реализуя таким образом долгожданное единство пролетариата, основы социалистического общества. На следующий день после опубликования проекта «Правда», однако, выступила с уточнением, в котором отмечалось, что в предыдущем номере речь шла не о проекте, а о начале дискуссии. На некоторое время Хрущев был отстранен от руководства сельским хозяйством, за которое он снова энергично примется после смерти Сталина.